Глава 26. Кассия. Утром я проснулась с чугунной головой. Просто открыла глаза и еще 10 минут пялилась в потолок, силясь понять, какой сегодня день, который год, и что из всего произошедшего со мной за последние месяцы было реальным. Всю ночь меня мучили кошмары. И я уже не могла разобраться, что из всего увиденного и пережитого правда. Не хотелось двигаться, думать и что-либо решать. Поэтому я замерла, пока тело не онемело, а спина не заныла, практически моля о движении. Воспоминание о письме от Микеля все-таки заставило вылезти из-под одеяла. Пришлось перечитать его 5 раз, прежде чем удалось осознать написанное. Я выскочила в гостиную, но почти сразу застыла при виде пустой тахты. Кая не было. Это так странно. Я стиснула пальцами послание, сдавила в кулаке. У нас уже были конфликты, нужно переждать. Знаю, что Кай не менее жаден, чем я. Он поймет, что не все решения стоит принимать, исходя из холодного расчета. Любовь такому не поддается. Я торопливо оделась, прикидывая, что дедушка, скорее всего, на завтраке. Выбежав из комнаты, едва не сбила служанку с ног, извинилась и бросилась дальше. «Дедушка, в ближайшие дни необходимо собрать совет архонтов», — сходу выдала я, распахнув двери столовой. И остановилась, увидев, что он не один. Веста умолкла и улыбнулась. «Привет, Кассия». Ее взгляд стал озадаченным, когда она оглядела меня с ног до головы. Я расчесала волосы, но умылась на скорую руку. «Ты плохо спала?» «Неважно», — призналась я. Мне все еще было обидно из-за того, что они поддержали идею дедушки, но в то же время я понимала, что бесполезно злиться на правду. Главное для архонтов — это выгода и власть. «Что ты здесь делаешь?» уточнила я, садясь за стол напротив Весты. Несколько слуг тут же подали горячий кофе. От плотного завтрака я отказалась, ограничившись имеющейся на столе выпечкой. «Камаэль больше не присматривает за тобой, а после вчерашнего мы все волновались. Я пришла пораньше, хотела узнать, как у тебя дела». «Нормально», — соврала я, уже не совсем понимая значение этого слова. «В моей жизни не осталось ничего нормального». «Кассия, ты приняла решение насчет помолвки?» — встрял дедушка. «Нет, совет нужно созвать по другому поводу», — сменила я тему и передала дедушке письмо Микеле. В нем брат подробно рассказал про встречу всех царей и совместное обсуждение вопроса о налаживании мира. Ознакомившись с написанным, Майрон передал письмо Весте. «Я не совсем понимаю, какая выгода для царей и почему они согласились?» — поделилась я, когда дедушка сделал глоток кофе. «К тому же, какова выгода для нас и почему между Палагедой и Даорией не было подписано каких-либо мирных договоров раньше?» «Сперва никто этого не хотел», — пояснил дедушка. «После взрыва на переправе Гипнос полностью разорвал проходы между нашими мирами, как и любую связь. Затем опять начались войны, и вот мы, наконец, живем в относительно длительном перемирии, если не считать произошедшего с Элирой. Судя по хроникам, нам никогда не удавалось прийти к компромиссу, потому что не существовало лидеров, желающих встать во главе переговоров. Но родились вы...» Майрон задумчиво потер подбородок. «Я и Микель?» «Да. Вы невольно относитесь к обоим мирам. И, похоже, твой брат искренне желает наладить наши отношения. Мойры хотели получить в его лице единого царя. Но, судя по написанному, он хочет мирного договора». «Насколько наличие этого договора нам нужно?» Теперь, зная, что за этим всем стоит выгода, сразу спросила я. «Сейчас мы разделены миром людей. Прогресс и наличие у них огнестрельного оружия сдерживают Даорию и Палагеду от столкновений. Взгляд дедушки скользнул по моему лицу, он нахмурился, обдумывая ответ. «Верно, но только сдерживает. Соглашение действительно для нас не главная необходимость, но его наличие облегчит жизнь и стабилизирует взаимоотношения между всеми тремя мирами. Любая из сторон, которая попытается нарушить договор, будет отвечать с большей ответственностью, чем сейчас. Я думаю, остальные архонты тоже поддержат предложение. Мы ничего не теряем. А если документ будет подписан, то появится шанс наладить дипломатические отношения». Я кивнула, думая о том же. «Мы ничего не теряем». «Пока это лишь начало. Микель позвал именно меня, чтобы в неформальной обстановке обсудить варианты и условия». Авила не соврала. «Она действительно будет там». В конце письма был указан список имен. «Я и Микель станем представителями от архонтов и царей и обсудим перспективы. А чтобы встреча не казалась мне западней, брат предупредил, что возьмет с собой ближайших друзей. Огненных близнецов, Авилу и Деклана. Это немного странно, так как они палагейцы, но Микель, похоже, намеренно позвал свою старую компанию, зная, что Микелю, с которым познакомилась в Санкт-Донаме, я доверяю больше. Я тоже смогу привести с собой четырех палагейцев, и, вероятно, он ожидает, что я также приглашу кого-то из общих знакомых». «Начало уже хорошее», — заверил дедушка, вставая из-за стола. «Я оповещу совет, и, думаю, завтра мы сможем собраться и все обсудить. А ты пока выбери, кого возьмешь с собой навстречу». Майрон забрал письмо с собой. Дверь за ним закрылась, и Веста тут же подала голос. «Я пойду». «Встреча будет в Санкт-Донаме в компании Меридий. Ты же не любишь выходить к людям?» «Все равно пойду». «Тогда нам с тобой придется сделать ахакоры». «А вот это я действительно ненавижу», — поморщилась она. «Проклятие. Надо наведаться в администрацию, чтобы записаться. Скорее всего, там очередь на нанесение татуировки». «О, нет. Я не стану наносить ее стандартным способом. После этого остаются следы. Говорят, случаи редкие, но нет уж», — воспротивилась Веста. «Она права. От ахакора избавиться непросто. Даории еще справляются, там помогают представители клана металлов, которые вытягивают металлические крупицы из кожи, а следом выводят остатки чернил. Но у палагейцев система то ли более длительная, то ли более болезненная, поэтому многие не пытаются свести татуировку, нанеся ее однажды». «Как тогда? Иллюзия не подойдет. Нам нужно что-то, что будет блокировать способности раздора и чревоугодия», — напомнила я. «Придется сделать такой же, как у тебя был», — ответила Веста. «Но понадобится помощь Мороса и отца». «Как у меня был, пока я притворялась человеком? Та самая иллюзия?» «Да, она была иллюзией, но особенной. Отец тебе не рассказал?» Я мотнула головой, а Веста разочарованно фыркнула и надкусила лимонное пирожное. «Будет неприятно, но Морос и отец помогут. Я с ними поговорю, поэтому не переживай. Ахакоры у нас будут». Я рассеянно кивнула, решив не уточнять, как именно создавать нужную иллюзию. За все время занятий уяснила, что всегда понятнее на практике. «И Кассия, Камаэль тоже пойдет». Я невольно прекратила жевать. Мне очень хотелось сказать «не пойдет», но я слишком хорошо знала Кая. Может, о Микеле он не тревожился, но вот с огненными близнецами ни меня, ни сестру в одной комнате не оставит. «Ты зла на него», — заметила Веста, внимательно следя за моей реакцией. «Он от меня отказался». Фраза вырвалась настолько резко, что рука с чашкой дернулась, и черный кофе едва не расплескался по столу. «Нет, Кассия», — заверила Веста, а ее брови жалостливо изогнулись. Он никогда не откажется от тебя. Я сказала, что смогу принять предложение Элиона, только если он исчезнет из моей жизни. И он ушел. Да, с Камаэлем непросто. Стыдливо призналась она. Он повторял одно и то же, Веста. Не переставая твердил, что хочет меня защитить. Мне не нужна защита, если она будет стоить присутствия Кая в моей жизни. Не в силах понизить тон, выплеснула я. Ты любишь его. Поняла она и прекратила есть. А ее выражение лица стало печальнее, несмотря на улыбку, которую она старалась удержать. «Ну, конечно, ты всегда его любила». Я не стала отрицать. Даже была уверена, что все вокруг знали об этом, просто держали выводы при себе, позволяя нам хранить все в секрете до момента, пока мы сами не захотим рассказать. «Кассия, давай выждем немного». Пытаясь приободрить, предложила Веста. «Камаэль с детства такой, помешанный на защите». Не знаю, что его травмировало, но он буквально вынудил меня научиться обращению с мечом. Я оружие не люблю, а он годами не отставал, шантажируя всем подряд, лишь бы заставить заниматься. Может, напугало его что? Предположила Веста, отвлекая меня от погружений в мрачное настроение. Напугало? Мое падение в расщелину? И это тоже. Но я говорю о времени до этого. Он таким стал лет в 12. Неожиданно принялся опекать меня, а когда появилась ты, то и тебя. Он меня ненавидел. Скорее не знал, как относиться. С неловкой улыбкой поправила Веста. Точнее, терпеть не мог, упрямо добавила я. Но глаз с тебя не спускал. Не сдавалась она. Всегда следил, чтобы ты никуда не сбегала, да и на территории Фабитора не раз отгонял от тебя аниров. Они почему-то тебя любили, в плохом смысле этого слова. Мои плечи поникли. Веста не привела неопровержимых аргументов, но ее стойкое желание верить, что в итоге все обернется в лучшую сторону, оставило меня безоружной. И я слабо улыбнулась в ответ. Время в преддверии встречи с Микелем вышло странным. Световой день пролетал быстро, наполненный встречами с Советом Архонтов, обсуждением вариантов будущего сотрудничества с даориями и царями. Я старалась поменьше вспоминать о Милае, надеясь, что Микеле дальше будет представлять клан Металлов. По крайней мере, я не планировала сталкиваться с отцом, зная, что он предпочтет увидеть меня мертвой. Я не могла понять, почему Милай вдруг передумал. Не находя подходящих ответов, решила дождаться встречи и спросить у Микеля напрямую. В письме говорилось, что все цари выступают за мир, а значит, и Милай с ними. Дни также летели из-за возобновившихся занятий и частых встреч с Вестой, Иво и Элионом. С последним мы подружески обсудили перспективы нашего брака. Я всеми силами пыталась отложить принятие решения, но пришлось сдаться и пообещать дому чревоугодия ответить после переговоров с Микелем. Майрон поддержал, сказав, что моя голова пока занята другим. Однако время шло, и я до сих пор не знала ответа. Если у меня нет выбора, а Кай не желает связывать со мной свою жизнь, то Элион будет идеальным вариантом. Мозгом я прекрасно все понимала, но выросла вдали от Палагеды. Подобные традиции и браки ради выгоды мне чужды. Сердце болело, сопротивляясь. Я бы предпочла одиночество, если не могу быть с тем, с кем хочу. Но постоянное напоминание о титуле Архонта давило не хуже каменной глыбы. Я просто не могла все это удержать. И если дни летели, то ночи тянулись, изводя меня либо отсутствием сна, либо кошмарами. «Сегодня останемся на переправе, чтобы завтра не разминуться с Моросом и отцом. Они не сказали, когда именно придут», — напомнила Веста, шагая по знакомым маковым полям, пока трава тускло светилась под сапфировым небом. Сумерки почти закончились, завтра состоится встреча с Микелем в Санкт-Донаме. Нам с Вестой по-прежнему нужны были ахакоры, но Морос и Гипнос не смогли помочь с ними раньше. Вслед за Вестой шла я, а позади Ива и Элион. Я не хотела их брать, настороженно относясь к предстоящему мероприятию. Весту и Кая тоже отводить не удалось. Узнав о собрании в Санкт-Донаме, Ива и Элион поставили меня перед фактом, что мне придется взять их с собой, и никакие отговоры не помогли. «Когда придет Кай?» — уточнил Ива. Я не оторвала взгляда от травы, притворяясь, что не расслышала вопроса. За прошедшие дни мы с Каем виделись мимолетно на одном из заседаний Совета Архонтов. Ни он, ни я не стали игнорировать друг друга. Мы не устроили сцены ссоры и вели себя отстраненно, как деловые партнеры. Я до боли тосковала по нему, но боялась этим поделиться. От моего признания его решение никак не изменится, а второй отказ я вряд ли перенесу. Я спрашивала о Кае у Весты, и, по ее словам, после нашего расставания он был то на переправе, то в Санкт-Донаме, помогая Морусу с какими-то делами. «Камаэль уже в доме». Я напряглась из-за ответа Весты, но постаралась сохранить равнодушное выражение лица. Да и мое увлеченное разглядывание травы и мраморных ступенек под ногами не позволило вовремя увидеть сына Гипноса. Веста, шедшая впереди, его обогнула, заходя в дом. Я же врезалась в его грудь головой. Бросив короткое приветствие, Ива и Элион с невероятной быстротой проскочили мимо и закрыли дверь, оставляя нас под открытым небом. «Веста сказала, что ты плохо спишь», — начал Кай, выбрав странную тему для разговора. Я подняла взгляд. Внутри все сжалось от желания обнять его и забыть произошедший разрыв навсегда, словно его никогда и не было. Открыла рот, готовясь напомнить, почему я плохо сплю, но в итоге передумала, не желая ссориться. Несмотря на знакомую невозмутимость, Кай тоже выглядел неважно. Раньше по вечерам сильнее уставала. Со слабой улыбкой попыталась пошутить я. «Знаешь, говорят, пробежка перед сном на свежем воздухе помогает от бессонницы». Копируя мою улыбку, ответил он. «Тебе помогло?» «Не особо». Неловкое молчание прервали объятия. Кай прижал меня к себе первым, а я обхватила его, полностью расслабляясь. Я не стала акцентировать внимание на том, что он сперва делает одно, а потом другое, сбивая с толку. Я наслаждалась этой близостью, ощущая, что она нужна ему не меньше, чем мне. Быстрое сердцебиение Кая под моей щекой медленно выровнялось, становясь спокойным. «Кассия, мой уход не означал, что я не люблю тебя. Ты ведь понимаешь это?» — заговорил Кай. Его голос убаюкивал, и я закрыла глаза. «Понимаю так же, как и то, что твой уход не заставил меня перестать любить тебя, Камаэль». Он не усмехнулся, как сделал бы раньше. Не знаю, что изменилось и каким было его выражение лица, но Кай обнял меня крепче, стиснул почти до боли, а затем очень медленно отпустил. Когда я вновь смогла заглянуть ему в глаза, он был привычно сдержан и улыбнулся в полсилы, приглашая пройти в дом. Уже внутри, сидя вместе на кухне, мы наблюдали, как Элион с Вестой готовили еду, научившись работать сообща. Мы с Иво смеялись, слушая их споры по поводу правильности рецептов. А стоило Каю высказать язвительный комментарий о том, что они перепачкали полкухни, как он получил пригоршни муки в лицо отеля. От ответного яйца племянник Архонта умело уклонился. Но Веста предупредила, что если они посмеют начать драку продуктами, то будут слизывать ингредиенты с пола. В ответ на строгий выговор Кай моментально притих, но Эль продолжал сыпать саркастичными шутками и ласковыми прозвищами в сторону Весты. Кай пытался знаками показать, чтобы он завязывал, но тот не внял предупреждению и получил от сестры деревянной лопаткой по заднице. Мы с Ивой чуть не задохнулись от смеха, пока с недоумением на лице Эль признавался, что по попе его еще не били. Веста напомнила о своем старшинстве и пригрозила поставить его в угол. «Если ты воображаешь нечто интересное по этому поводу, то забудь», — предупредил его Кай. «Я рос с Вестой, и в наказаниях она весьма находчива». Веста что-то недовольно буркнула и обернулась на меня и Ива, когда мы начали выпытывать у Кая, насколько часто ему приходилось стоять в углу. Одного тяжелого взгляда Весты хватило, чтобы мы заткнулись и вызвались помочь ей с ужином. Оставшееся время мы провели, позабыв о тревогах и недомолвках. Я будто на один вечер вернулась в прошлое, в Санкт-Донаме, когда мы собирались вместе. Сейчас в чем-то было даже легче. Мы знали друг друга лучше и стали ближе. И именно этот приятный вечер пролетел мимолетно. Я едва успела им насладиться. Затем Кай отправил Ива в Санкт-Донам, прося уладить дело с пропуском и подогнать машину к нужному часу. В доме было не так много спален, поэтому я осталась ночевать в комнате Весты. Оказалось приятно поболтать с ней перед сном. Она делилась воспоминаниями из детства, и я впервые за последние дни погрузилась в дрему быстро, убаюканная ее милым голосом. Выныривать из сна я начала в середине ночи, почувствовав нечто странное. Поток воздуха от чьего-то движения обдал мою руку. Я сильнее зажмурилась, задерживаясь в полудреме. Новый поток воздуха ощущался отчетливее, а потом я различила бормотание. Ум-паси-ла. Умер, умру, и... Бубнёж был неразборчивым, да еще и на палагейском, но слово показалось знакомым, и я распахнула глаза, заморгала, привыкая к полумраку, пошарила рукой по простыне, там, где легла Веста, но ее не было. «Пасифея умр... умру... и я? Пасифея? Жена Гипноса?» Я обернулась, ища Весту. Та в ночной сорочке тревожно расхаживала из одного угла комнаты в другой, продолжая бормотать себе под нос. Она дошла до стены и резко развернулась, так что черные волосы, взлетев, задели книги на комоде. Я во все глаза уставилась на нее, не понимая, что происходит. «Волосы той, что... вол... той... ре... той, что не...» Веста направилась ко мне, и я, наконец, поняла, почему ощущала движение воздуха из-за ее резких поворотов и торопливой ходьбы. Чем больше слов мне удавалось разобрать, тем тревожнее становилось от ее безжизненного голоса. Веста совсем не моргала, и я выбралась из кровати, догадываясь, что она бродит в приступе лунатизма. Нужно как-то аккуратно ее разбудить. Сперва я зажгла ближайший ночник, уверенная, что слабый свет привлечет ее внимание, но Веста никак не отреагировала. Ее остекленевший взгляд продолжал быть направлен вперед, словно разумом она пребывала где-то в другом месте. Шаги туда-сюда оставались лихорадочными, нервными, а повторяющиеся движения пугали своей беспрерывностью. «Веста!» — тихо позвала я, но она не отреагировала, стремительно пройдя мимо. «Умру, и я, Пасифея, умерла». «Веста, тише, все хорошо». Я подстроилась под ее шаг, невесомо прикасаясь к руке, чтобы вынудить притормозить. «Волосы той, что идет, волосы той, что режет, волосы той, что несу». У меня руки покрылись мурашками от ее монотонного голоса и бессвязной речи. Сердце гулко забилось в груди при виде ее болезненно распахнутых глаз. Не выдержав, я преградила Весте дорогу и схватила ее за плечи. «Веста, проснись!» — чуть громче попросила я. Она замерла и умолкла. Пару раз моргнула, взгляд сфокусировался на мне, а потом она испуганно завопила. Я невольно отреагировала схожим воплем, мы отшатнулись друг от друга. Прошло не больше нескольких секунд, как Кай шагнул сквозь стену, вооруженный копьем. Обведя комнату взглядом, он опустил оружие. Вслед за этим распахнулась дверь. Взъерошенный Элион меча не притащил, но на бегу захватил тяжелый поднос откуда-то из коридора. «Что произошло?» — хрипло спросил он, часто моргая, привыкая к полумраку. Кай щелкнул выключателем, и загорелся еще один светильник. Яркости прибавилось, и мы все зажмурились на пару мгновений. «Кай, как ты вошел?» — буркнул Эль, откладывая поднос на ближайший комод. «Через стену». «Через что? Ай, ладно, проехали», — отмахнулся Эль, вероятно, вспомнив об иллюзиях и способности воздействовать на материальные объекты. Я этому так и не научилась, но Кай и Веста сказали, что на подобное умение требуется много времени. «Что случилось?» — спросил Кай, упрямо глядя то на меня, то на Весту. Копье, как мираж, исчезло. «Извините, ничего особенного. Просто Веста ходила во сне. Я попыталась разбудить аккуратно, но не вышло», — объяснила я. Веста раздраженно застонала. «Опять? Да как так? Второй раз за год. Я что-нибудь говорила?» «Да, про Пасифею». Я не стала вдаваться в подробности, не желая ее пугать. Но ни Веста, ни Кай не выглядели удивленными. «Все хорошо, Веста. Завтра как раз придет Мороз. Так что ничего страшного. Да и рассвет скоро», — заверил Кай, приобняв ее за плечи. Его сестра что-то недовольно пробубнила, но быстро успокоилась. Стоило Каю круговыми движениями погладить ее по спине. «У нее бывает. Раньше чаще случалось, но в последние годы она почти не бродила во сне», — пояснил для нас с Элеоном Кай. «Кассия, извини, что разбудила. Ложись обратно. Я пойду выпью теплого молока». Веста помассировала виски и направилась к выходу. «Эль, будешь молоко?» — неожиданно спросила она, столкнувшись с братом в дверях. «С корицей?» «Разумеется». «А мед добавишь?» — со слабой улыбкой ответил Эль. «Ты во мне сомневаешься?» Наигранно оскорбленно ответила она, но тоже улыбнулась. Оба заметно повеселевшие направились к лестнице. С немым вопросом я повернулась к Каю. «Все в порядке. Это правда у нее давно», — заверил он. Она говорила про смерть Пасифеи и про волосы. И вновь никакого удивления. «Да. Это вроде ее очень старого кошмара. Она всегда говорит одно и то же. Веста всю жизнь провела на переправе среди снов и иллюзий, но она лишь наполовину принадлежит этому месту. По заверениям отца, лунатизм не более чем следствие, а ее ночные видения сейчас совсем редки». «Причем здесь Мороз?» Шумно выдохнув, Кай присел на край кровати, а я прикрыла дверь. Раньше кошмары у нее были сильные и часто повторялись. Чтобы они не тревожили Весту, Мороз забрал воспоминания о них, и это помогло. Навязчивые сны прекратились на время, а когда вернулись, он снова забрал их. Чем больше он забирал, тем реже они возвращались. Сейчас она мучается редко, бывало год-два без единого кошмара. Размеренный тон Кая успокоил. Да и он абсолютно не выглядел встревоженным. Все ответы, казалось, у него наготове. «Веста, что случилось? Ты уверена, что тот же кошмар? Спустя столько лет?» Меня буквально ударило воспоминаниями. «Та ночь в Санкт-Донаме. Ты оставил меня в своей спальне. Сказал, что у тебя важные дела. Все из-за подобного кошмара?» «Да. Благо тогда она проснулась сама и вышла в Санкт-Донам, чтобы позвонить мне и Моросу. Ты молодец, что разбудила Весту, и не переживай. Спокойно ее из этого состояния не вывести. Она всегда вопит от страха и удивления». Со слабой улыбкой заверил Кай. «По крайней мере, ты быстро заметила. Однажды в детстве я нашел ее такую спустя часы. Она к тому моменту ноги в кровь стоптала, шаркая по жесткому ковру». «Она всегда бродит из стороны в сторону?» «Да». Я рассеянно кивнула, все же пребывая в смятении. «Ложись, Касси. Веста выпьет молока и придет». Кай встал и выключил светильник и ночник. Перед глазами все померкло. Я застыла, пытаясь приспособиться к темноте. Вздрогнула, когда Кай поддержал меня под локоть. Я невольно вытянула руку, и моя ладонь оказалась на его животе. Мышцы под моими пальцами напряглись. Я провела рукой вверх, надеясь найти его лицо. Кай шумно втянул воздух. Я ощутила поцелуй вначале на щеке, а потом на своих губах. Кажется, он хотел подарить ласковое прикосновение, но задержался на несколько секунд дольше. Я раскрыла губы, и Кай подался вперед, жадно углубляя поцелуй. На меня нахлынула долгожданная эйфория, чистейший восторг, словно эмоции вернулись во всей своей полноте, перестав быть слабым эхом настоящих чувств. Я тесно прижалась к нему, пальцами зарываясь в волосы, теплые ладони заскользили по моему телу, кожа стала чувствительной, каждое прикосновение обжигало, но я лишь крепче цеплялась за плечи Кая, нуждаясь в его присутствии. Он торопливо отстранился, когда я тихо застонала. Мне тут же стало холодно. «Прости, не хотел усложнять». Я все еще не могла различить его в темноте. Поэтому Каю удалось оставить короткий поцелуй на моей щеке и исчезнуть через стену раньше, чем я справилась со сбившимся дыханием и нашлась с ответом. Замерев на одном месте, я продолжила стоять, пока сердце не перестало нервно колотиться. Веста все не возвращалась, и я собралась обратно лечь спать, но тихий стук отвлек. Скрипнув, дверь распахнулась, впуская лучи от зажженных в коридоре светильников. Я прикрыла глаза рукой. «Прости». Элион зашел в комнату и наполовину прикрыл дверь, чтобы свет не резал глаза. Кай спустился вниз и сейчас говорит с Вестой. «Я решил оставить их наедине и проверить, как ты, малышка. Ложишься?» «Да, посплю, раз есть возможность». «Хорошо. Тогда пойду, раз у тебя все хорошо». Элион одарил меня быстрой улыбкой и шагнул к выходу. «Эль!» — позвала я, и он замер, вновь поворачивая голову ко мне. «Если я соглашусь, для тебя наш брак будет значить хоть что-то?» Брови Элиона приподнялись, и я добавила, конкретизируя вопрос. «Значить хоть что-то не для твоего дома, а для тебя. Мы уже обговаривали деловые вопросы, но это личное». Эль знала о моих отношениях с Каем, но я еще не спрашивала, что этот брак отнимает у самого Элиона. В полумраке, когда я не могла четко разобрать его выражение лица, озвучить мысли показалось легче, поэтому не сдержалась. Вместо ответа повисла длительная пауза. Но она не ощущалась гнетущей. Эль просто размышлял, будто впервые кто-то поинтересовался его личным желанием. «Он будет значить для меня все». С умиротворяющим спокойствием признался Элион. «Бессмысленно скрывать. Мне лично наш союз тоже выгоден. Я смогу жить свободнее, без давления дяди, и верю Майрону, что вы защитите мою маму. Это именно то, чего я желал. И все же брак для меня святое, малышка. Я буду верен тебе до конца своих дней». Мне захотелось обнять его в благодарность за искренность и преданность, но я не сдвинулась с места, зная, что не могу любить Элеона и Кая одинаково. Эли готов поставить меня выше своих желаний, но к своему стыду я не могла ответить ему тем же. Пока еще нет. «Я понимаю твои трудности», — заверил он, прервав тишину. «Мне с детства повторяли, что моя жизнь мне не принадлежит, а супруга будет выбрана, исходя из нужд дома. Поэтому я сумел уберечь свое сердце и не влюбляться. Жаль, что тебя к такому не подготовили». «Действительно, жаль». Эль подошел ближе. Взял мое лицо в ладони, не позволяя отвести взгляд. Он не прижимался и явно не намеревался меня целовать, и я не двинулась, ощущая его желание высказаться. «Несмотря на неотвратимость, брак с тобой, малышка, в 1000 крат лучше, чем любая из уготованных мне участей. Я уже искренне люблю тебя в качестве друга. Не люби я Кая, то приложил бы все силы, чтобы соблазнить тебя», — усмехнулся он, прежде чем вновь стать серьезным. «Но он — мой лучший друг, и я буду защищать тебя не только ради твоей сохранности, но и ради него, потому что Кай передал тебя мне, и я не могу даже представить, насколько трудно дался ему этот выбор». «Ненавижу делать подобные иллюзии», — недовольно пробормотала Веста, но, вопреки ворчливому бубнежу, повеселела и заметно оживилась после того, как Морос забрал ее ночной кошмар. По ее словам, она не могла пересказать увиденный сон, но напоминание о неприятной ночи пульсировало в висках, словно раздражающая головная боль. «И как создать иллюзию Ахакура, которая на самом деле будет сдерживать мое влияние на людей?» — прямо спросила я у Гипноса и Мороса. Они немного задержались, уже давно перевалило за полдень, мы переоделись в человеческую одежду, чтобы не выделяться в Санкт-Донаме. Стояла середина лета, поэтому Кай и Элеон ограничились джинсами и рубашками. Веста нарядилась в одно из своих черных платьев, а для меня принесла голубые джинсы, черный топ и длинный кардиган. Я время от времени по-глупому улыбалась, чувствуя на ногах кроссовки. Мы собрались снаружи среди маков. Необходимо было разобраться с иллюзией и выехать на встречу с Микелем. Гипнос вымученно улыбнулся, услышав мой вопрос. «Я не хотел напоминать об этом способе. Попросил Мороса не возвращать тебе те воспоминания, догадываясь о реакции». Мы с Вестой во все глаза уставились на бога сна, а потом на его брата. «Ты вернул мне не все?» — оскорбленно бросила я. «Поверь, это ради твоего же блага. Ну и чтобы Гипнос не боялся показываться тебе на глаза», — со смешком бросил Морос. Кай и Элеон, заинтересованные разговором, подошли ближе. «Ты владеешь иллюзиями, Кассия, но они временные и требуют твоей концентрации», — начал объяснять Гипнос, игнорируя мой недовольный взгляд. «На переправе они более стабильны, но за пределами могут исчезнуть без должной сосредоточенности. Согласись, что это утомляет». «Утомляет». «Но можно создать более глубинную иллюзию. Она будет держаться и без твоей концентрации, а уйдет только когда ты пожелаешь ее убрать». «Почему вы меня такому не научили? Удобнее сражаться мечом, если не приходится постоянно о нем думать», — обратилась я ко всем сразу, бросив взгляд на Кая и Весту, которые изводили меня тренировками перед поединком в круге. «К несчастью, такие иллюзии ограничиваются твоим собственным телом. Сейчас ты все поймешь», — безрадостно пояснила Веста. «Верно. Подобное ты делала лишь раз. перед тем, как я передал тебя Моросу. Тогда мы сотворили твой Ахакор и изменили лицо. Согласился Гипнос. Проклятие! Я, наконец, понял, что именно ты с ней сделал. Неожиданно зло рявкнул Кай, поддаваясь вперед, но Эль остановил его. Драки и ссоры нам сейчас нужны меньше всего. А я все еще ничего не понимала. Все, хватит болтовни, показывайте, приказала я. Гипнос шумно выдохнул, достал из-за пояса нож и обнажил лезвие. Я нахмурилась, глядя на странное оружие. Деревянная рукоять была длинной, а лезвие, наоборот, коротким и с загнутым острым концом, напоминая плоский коготь. Я вытаращилась на нож, ища ответы. Все смотрели на меня в ожидании реакции, но я не знала, должна ли что-то сказать или сделать. «Гипнос будет рисовать, а я могу одновременно забирать воспоминания. Ты ничего не почувствуешь», — заверил Морос. «Зачем мне ничего не чувствовать? И что значит рисова?» Я осеклась, наконец осознав странность лезвия и почему рукоять столь длинная. Этот нож словно перо или кисть. «Ты собираешься вырезать Ахакор прямо у меня на руке?» «Именно», — подтвердил Гипнос, а я отступила на шаг, шокированная его спокойствием. «Точнее, я вырежу узор, а ты сама наложишь по выступившей крови иллюзию, и она будет держаться, пока ты не пожелаешь ее снять. Такая иллюзия связана с твоей кровью и плотью, поэтому тебе не придется постоянно о ней думать. Она будет сохраняться сама и работать как настоящий Ахакор. Заглушит гул и сдержит твое невольное влияние на людей». «Поэтому мы и не могли тебя найти. Иллюзия, созданная самим носителем, не ощущается иллюзией вовсе», — добавила Веста. «Под мнимым Ахакором все порезы заживут моментально, но бледные следы останутся на какое-то время. Поэтому если мы снимем иллюзию сразу после возвращения, то узор временно сохранится, но в виде светлых полос». «Ты же не хотела Ахакор именно потому, что от него могут остаться следы». «После иллюзии остаются безболезненные следы. Они точно сойдут спустя время, мы проверяли», — разъяснила Веста. «А вот после татуировки, нанесенной и удаленной стандартным способом, не угадаешь. Заживает дольше. У большинства хорошо проходит, но я видела и плохие последствия». Мой взгляд вновь упал на лезвие в руке Гипноса. Меня напугало даже не осознание того, каким способом был сделан прошлый Ахакор. Насторожило сказанное Каем. «Как же тогда я изменила свое лицо?» Гипнос сделал глубокий вдох, упрямо глядя мне в глаза. «Я уже догадалась, но надеялась, что ответ не столь ужасен». «Почти так же», — признался он. «Я постарался ограничиться минимальным количеством порезов, чтобы изменить внешность». «Ты исполосовал мне лицо?» «Это было необходимо». «Мне было 8». «Совёнок, зная я другой способ, то выбрал бы его». С искренним сожалением признал Гипнос, но это ничего не изменило. «А волосы?» «Пришлось все сбрить, а затем...» Гипнос умолк, когда из моего рта полились цветистые оскорбления. «Я ругала не конкретно его, а сам способ. Я ничего не помнила и теперь была благодарна, что Морос не стал мне возвращать эти эпизоды прошлого. Страшно подумать, как я это пережила». «Все, хватит!» — заявила я. «Давайте просто сделаем Ахакоры и закроем эту тему. Не хочу больше ничего знать». Морос приблизился на пару шагов, но я отказалась от его услуг взмахом руки. «Нет уж, Впредь все мои воспоминания останутся при мне, даже такие скверные». Бог, подводящий к гибели, казался удивленным и почтительно кивнул, уважая мое решение. Гипнос, наоборот, выглядел недовольным, встав с ножом напротив меня. «Будет больно, Касс». «Уже каждый мой день можно начинать с этой треклятой фразы», — напомнила я, выхватила у него кожаные ножны и сжала их зубами, догадываясь, что резать он будет глубоко. С остервенением я закатала правый рукав и с вызовом протянула оголенное предплечье гипносу. По губам бога сна скользнула гордая улыбка. Он сжал мое запястье, чтобы я не дергалась, а нож перехватил на манер кисти. К счастью, из нас двоих гипнос действовал уверенно. Мое же бесстрашие было притворным. Идеально заточенное лезвие стремительно резало, и я почувствовала жгучую боль, лишь когда на коже уже было три линии, а кровь закапала на траву. Бог сна мертвой хваткой держал мое запястье, стремительно выводя узор. Я тяжело дышала, лоб покрылся испариной, я старалась не сильно трястись от страха перед каждым новым движением лезвия. Пару раз мне хотелось завопить, но я сдержалась, сильнее сдавив зубами ножны. Напряженно сжатые челюсти ныли, я застонала от облегчения, как только гипноз заверил, что закончил. Голова начала болеть. Я не могла разобрать рисунок из-за обилия крови на коже. «Касс, закрой глаза и представь свой ахакор», — подсказал гипноз, укладывая мою левую ладонь на изрезанное предплечье. От собственного прикосновения захотелось взвыть. «Вспомни металл и как он блокировал способности. Вспомни, как ощущала себя человеком. Ты делала это однажды. Получится и сейчас. Создашь иллюзию, и боль уйдет». Я стиснула пальцы, выплюнула ножны и зажмурила глаза, воображая все, что он сказал. Последняя фраза приободрила, и я как можно четче вспомнила свой ахакор, его вес и внешний вид. Но, осознав, кем являюсь теперь, изменила одну деталь воображения, сосредотачиваясь на новом образе. Постепенно пришло ощущение успокаивающего тепла, будто каждый порез заливали обезболивающей мазью, и он переставал ныть. Когда боль отступила, я открыла глаза, несколькими движениями смазала подсыхающую кровь, чтобы увидеть новый ахакор. Гипнос нарисовал мой старый узор. Помнил его наизусть. Это немного заглушило мою обиду на него. «Золотой?» — с одобряющей улыбкой уточнил гипнос. «Фамильный цвет моего дома». Меня не волновала дороговизна материала, но решение о нужном металле пришло само. Бог сна, понимающе кивнул. «Теперь просто сотри кровь». Он протянул мне влажное полотенце, а затем они с Моросом пошли к Весте. Она не стала отказываться от стирания воспоминаний и расслабилась. Морос встал позади и положил средние указательные пальцы ей на виски. Кай взял у меня полотенце и помог стереть кровь у локтя, где я пропустила. Процесс с Вестой проходил чуть дольше. Мы все обернулись, когда она взвизгнула, вырвала руку из хватки гипноса и стукнула отца в плечо кулаком. Рядом с двумя богами она казалась совсем юной, но удар вышел сильным. Изумленный гипнос отступил на шаг. «Папа, я же попросила ахакор поменьше, а ты до самого локтя дотянул. Морос мне боль снимает, но глазами я все вижу», — отчитала она отца. Морос сдавленно захихикал, продолжая удерживать голову Весты. Гипнос бросил на брата испепеляющий взгляд, но на Весту посмотрел с любовью. «Я пытаюсь сделать красиво, дорогая». «Куда мне столько отметин? Сделай поменьше». Элион прыснул, но после одного взгляда гипноса скрыл смех за нервным кашлем. Я тоже с трудом удерживалась от хихикания, стараясь не отвлекать гипноса, так как он вновь поднес лезвие к предплечью дочери. Кай поддержал веселье улыбкой. Я с недовольством ощутила, что не могу долго злиться на гипноса, видя, с каким опасением он посматривал на лицо Весты при каждом новом витке узора, стараясь заранее определить, насколько его дочь будет довольна и не получит ли он еще один удар. В этом расслабленном настроении мы закончили приготовление, простились с богом сна и его братом и вышли с переправы в Санкт-Данам, где нас ждал Ива.